Глава 34, в которой Дарина знакомится с братом Андерсоном. Брат Рапузан привел Акация на окраину Чугунной головы. Жилых домов в этой части города не было, зато повсюду, куда ни глянь, стояли старые полуразвалившиеся здания заводов. Во времена короля Ипполита все эти предприятия работали на нужды народа. Производили технику, стройматериалы, разные полезные для хозяйства приспособления. Сейчас все они были заброшены. Кирпичные стены медленно разрушались, печные трубы крошились от дождя и ветра. Все металлические части строений новые хозяева заводов, назначенные императором Всевелдором, безжалостно вырезали и выкорчевали, а потом продали на металлолом. Они неплохо нажились за счет этого. Простым же рабочим, которые проработали на заводах много лет, ничего не досталось. Лишившиеся железных опор здания с каждым годом рушились все больше, но никого из местных богачей это не интересовало. Они только и думали, как бы захватить и разворовать еще какой-нибудь завод. Предводитель кошачьего братства Андерсон остановился в развалинах сталелитейного цеха. Здесь же располагался местный филиал братства. Коты неплохо устроились в ангаре, натащив туда теплых одеял и пледов с ближайшей свалки. Они выстлали каменные полы мягкими подстилками, а специально для Андерсона приволокли большущий матрас. На нем он и встретил Акация и Рапузана. Глава братства, большой толстый кот, рыжий с белыми пятнами, важно возлежал на матрасе, лениво прикрыв глаза. Неподалеку от него три красивые молодые кошечки тихо мурлыкали колыбельную. Предводитель довольно улыбался и помахивал роскошным хвостом в такт пению. «Приветствую тебя, брат Андерсон!» — воскликнул Рапузан. Тот приоткрыл один зеленый глаз. «Какофон!» — надменно промурлыкал он. «Где ты пропадал все это время? Мы уже успели забыть, как ты выглядишь!» Белый кот сделал вид, что смахнул слезу. «Я попал в настоящий плен, брат Андерсон, на силу выбрался!» «Что, мадам Клеопа доставила тебе беспокойство?» «Да какое уж там беспокойство!» — с наигранным равнодушием ответил Рапузан. «Всего-то и хотела приготовить из меня жаркое!» «Ее вкусовые предпочтения начинают меня пугать», — скривился предводитель кошачьего братства. «Если бы не брат Акации из Белой Гривы, живым бы мне оттуда не выбраться», — с глубоким вздохом добавил Рапузан. Андерсон приоткрыл второй глаз и взглянул на Акация. «Салют, брат Акаций, мы помним тебя», — произнес он. «Ты сопровождал Пафнутия Дармидонтовича на нашем последнем собрании». «Верно», — подтвердил тот. «И тебе привет, брат Андерсон. А где же братья, о которых ты говоришь?» «Чего?» — не понял Андерсон. «Ты все время говоришь «мы», — уточнил Акаций. «Все мы да мы, а сам тут один, не считая этих поющих красоток». Мурлыкающие кошечки довольно заулыбались. «Мы — это мы, наше сиятельство, брат Андерсон», — сердито пробурчал рыжий кот. «А-а-а!» — понял, наконец, Акаций. Предводитель братства перевалился на другой бок и лениво почесал пузо. «И все же почему так долго, брат Какофон?» — спросил он. «Тебе всего-то следовало припугнуть Бергольца и вернуться к нам». «Ну, я...» — замялся Рапузан. «Это... того...» Он опустил глаза и начал ковырять лапой землю. «Бергольц не появлялся на заводе», — ответил за него Акаций. «А Какофона начали кормить копченой колбаской. Он и забыл про все на свете». Андерсон тут же вскочил с матраса. «Это правда?» Рапузан виновато кивнул. «Променял нас на копченую колбасу?» — зашипел предводитель. Он подскочил к белому коту, схватил его за шиворот и принялся трясти, что было силы. «Почему? Почему? Почему ты не принес мне ни кусочка?» — кричал Андерсон. «Разве ты не знаешь, как я люблю всякие вкусные копчености?» Молодые кошечки прекратили петь и тихонько захихикали, прикрыв лапами мордочки. «Нет мне прощения!» — прижав уши, пролепетал Рапузан. Он шлепнулся на матрас и начал кататься по нему, истошно завывая. «Ладно уж», — смилостивился предводитель. «За это пойдешь с нами на дело. Готов на все». Белый кот вскочил с матраса и вытянулся во весь рост, демонстрируя подчинение. «И, кстати, об этом», — вклинился Акаций. «Марта ожидает тебя, брат Андерсон, в гостинице «Левая галоша». Сегодня вечером там состоится собрание повстанцев». «Конечно, приду», — кивнул тот. «Спасибо за приглашение». Акаций повертел головой по сторонам. «А где все остальные члены вашего братства?» — спросил он. «На подходе», — заверил его предводитель. «Даже брат Пафнутий прибудет сегодня из Белой Гривы». «Ура!» — воскликнул Акаций. «Лучшие бойцы нашего братства отозвались на мой зов», — с довольным видом произнес Андерсон. «Этой ночью все они соберутся вместе, и мы покажем ненавистному Всевелдору, что значит угнетать свободолюбивых котов».